понимаем ли мы, не понимаем, но... Я раньше вообще баджан не пел. И считал это сентиментом первый год. Особенно. Потом, когда я услышал лекции вот в Индии, Бхактичару Махараджу, песни Бхактивинода Тхакура, потом, когда я обратил внимание, я даже не обращал внимания, что мой гуру Махарадж чаще всех поет этот баджан. Вот именно эту песню Бхактивинода Тхакура. И потом, только когда я прочитал перевод, я только тогда понял, что он учит опять же. И Бхактивинода Тхакур тоже так же учил. Что это является препятствием. Здесь описаны все препятствия, почему мы не продвигаемся, почему мы не можем чисто воспевать. И первое препятствие, скажи мне, когда же придет этот день, когда я перестану совершать оскорбления? Это первое и самое такое препятствие. Что именно из-за оскорблений. Говорится, что человек не продвигается из-за того, что он совершает оскорбления. Второе препятствие – это почтение, желание почести у него к себе. И он никого не считает, так сказать, авторитетом. Себя только. И почтение к себе хочет. Потом он нетерпелив. И гордец. И так перечисляется. Какие препятствия не дают нам воспевания чистого. Поскольку мы чисто не воспеваем, то все так материалистично становится. Только это в заботе о личном счастье мы можем воспевать, вроде бы все исследовать, но только заботясь о своем личном счастье. Вот о чем эта история тоже. Деньги получить, положение там, что-то еще в преданном служении. Хорошо устроиться. Поэтому эта песня, я только, и вот каждый раз получается, чем чаще ее поешь, так вот, ну, с желанием таким разобраться, тем вроде бы на самом деле начинаешь понимать, что это на самом деле великие препятствия, что нужно постараться изменить свое мировоззрение по отношению к воспеванию, к общению, внутри, в сердце себя контролировать, что там происходит, какие мотивы. Это очень важно. Это благоприятно. Первые признаки экстаза. Кашель, чихают, некоторые зевают. Описывает Рупа Госвами как первые признаки нектара. Икают там, да, там, икота, чихание, кашель, зевота, да, слюноотделение. Так что слюни, может, у кого-то побежали. Значит, все в порядке. Мы продвигаемся. Раньше много будет, если я буду. Сегодня мы продолжаем чтение главы «Процесс творения» Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 16. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Перевод стиха. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной, предавшись Его лотосным стопам. Мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь Шри Кришна снова и снова говорит Арджуне, а вместе с ним и всем остальным, о необходимости стать его беспримесными преданными. Заключая свои наставления в Бхагавад-гите, он открывает ему самое сокровенное знание. Шарва гухья тармам бхуя шруну ме парамам вача ишто се ме дридхам ити тато вакшьями техитам манману бхава мадбхакто мадьяджимам намаскуру мам эвайшасья асам тьям нате пратиджане приосе ме Сарватхарман паритядья, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папебхьо, мокшайшьями машуча. О Арджуна, поскольку ты очень дорог мне, я открою тебе самую сокровенную часть своего учения. Она сводится к следующему. Стань моим чистым преданным и посвяти себя мне одному. Я обещаю тебе подлинное духовное бытие, в котором ты обретешь вечное право на трансцендентное любовное служение мне. Оставь все прочие виды религии, предайся мне и поверь, что я уберегу тебя от всех грехов и дарую тебе освобождение. Не беспокойся ни о чем. Разумные люди со всей серьезностью относятся к заключительному наставлению Господа. Наука о душе является первой ступенью духовного осознания и называется сокровенным знанием. Следующая ступень – это осознание Бога, которое считают еще более сокровенным знанием. Осознание Бога является венцом изложенного в Бхагавад-гите знания. И когда человек достигает стадии осознания Бога, в нем пробуждается желание стать преданным Господа и заниматься трансцендентальным любовным служением Ему. Преданное служение Господу всегда основано на любви к Богу, в отличие от машинального служения, предписываемого карма-йогой, джана-йогой и тхьяна-йогой. Бхагавад-гита содержит наставления для разных категорий людей и описывает варнашрама-дхарму, саньяса-дхарму, ятидхарму, жизнь в отречении, методы обуздания чувств, медитацию, способы развития мистических способностей и так далее. Но тот, кто движимый спонтанной любовью предается Господу и посвящает себя служению Ему, постигает суть всего изложенного в ведах знания. Человек, неукоснительно следующий этому методу, очень быстро достигает совершенства жизни. Совершенство человеческой жизни называется брахма-гати, то есть движением к духовному бытию. Ссылаясь на авторитет вед, Шрила Джива Госвами отвергает, что достичь брахма-гати значит обрести духовное тело, подобное телу Господа, в котором освобожденное живое существо вечно живет на одной из духовных планет духовного неба. Чистый преданный Господа легко достигает этого совершенства жизни, не прибегая ни к каким сложным методам. Жизнь преданного, как говорилось в предыдущих стихах, состоит из киртанам, смаранам, икшанам и так далее. Поэтому всем людям необходимо воспользоваться несложным методом бхакти-йоги, позволяющим достичь высшего совершенства, которое доступно любому человеку. Абхайе тешамасау клешала эва шишьяте нан яд ядхаштхуту ташавахагдитан. Бхакти-йога – высшая ступень совершенства, которой может достичь разумный человек, отказавшись от великого многообразия духовной деятельности. Пример, который приводится в данном стихе, очень удачен. От пригоршни риса больше проку, чем от горы пустой рисовой шелухи. Поэтому вместо того, чтобы прельщаться соблазнами карма-канды, джана-канды или гимнастическими упражнениями хатха-йоги, следует под руководством истинного духовного учителя тщательно выполнять киртанам, смаранам и так далее. Простые методы бхакти-йоги. И так, без особых усилий достичь высшего совершенства. Vichachanaya charanura sadantan sangam vyudasyo bhayato ntar atmana vindanti hibra magatim gataklamas tasmai subhadra shravase namunama. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам гьена тайсма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праяшина прабхупадасья туштае Шанкиртана правритьяртхам ихате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Шрила Шукадева Госвами продолжает объяснение положения преданного служения, бхакти-йоги, которое лишено кармы, яны и йоги, то есть выполняется преданностью и любви, без желания воспользоваться плодами этой деятельности, не ради плодов, не для того, чтобы поправить здоровье, йога, гимнастика, и не для того, чтобы просто развить какой-то аспект знания. Также Шрила Джива Госвами приводит этот пример, что желание получить просто тело, как у Господа, это тоже не является целью бхакти. Целью бхакти является совершать трансцендентальное любовное служение Господу, неважно где и в каком теле. Важно, чтобы человек был при этом в любовных взаимоотношениях с Господом. Поэтому, когда живое существо путем бхакти-йоги получает према-бхакти, то есть чистую любовь к Богу, для него нет разницы, где совершать преданное служение. В материальном мире или в духовном мире, в аду, в раю, оно всегда полностью связано узами вечной любви с Господом. И ни на секунду не забывает Господа. Поэтому тела таких личностей являются трансцендентными, где бы они ни были. Эти тела трансцендентны. Все это тело пропитано полностью бхакти. Поэтому называют это тело бхакти-йога. Это тело, исполненное вечной, трансцендентальной любовью. И говорится, что даже великие мудрецы не могут, гьяни, джани, йоги, никто не может понять действий чистых преданных Господа. Они всегда в шоке. Они никак не могут понять, почему преданные действуют так или иначе. Как, почему Кришна им больше всех доволен, этим преданным. И здесь в комментарии Шрилы Прабхупады приводит случай с Брамой, когда он восхищается положением бхакти-йоги. Есть история, когда великий йог-мистик, его звали Дурваса Муни, он был очень великим йогом-мистиком. И он сейчас есть, естественно. Он здесь, он в Гималаях, медитирует на Кришну. Этот великий йог-мистик Дурваса Муни был так знаменит своими ситхами, своим могуществом. Говорится, это частичное воплощение Господа Шивы. И Дурваса Муни, он был точно такой же, как и Ашутоша. Его было очень легко удовлетворить, и точно так же очень легко какой-нибудь мелочью можно было разгневать. И Дурваса Муни, все боялись его проклятий. Все боялись его проклятий. Вы знаете, есть история, как он ходил к пандавам, когда его

Предавшись его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Пожалуйста, вопрос. Сиддханта. Сразу сиддханта. Даже не знаю, говорить или нет. Как-то юмористическое. Даже не знаю, говорить тебе или нет. Ну ты крепкий парень, тебе скажу. У них там, Федя, нет тараканов. Я вот тоже даже не знаю, говорить или нет. Не знаю, говорить или нет. Прямо сразу про сиддханту. Сиддханта, вайшнава сиддханта — одна из ее частей. Это то, что Кришна, Бог — это Кришна, и что он верховная личность Бога, что он всенаслаждающийся, верховный наслаждающийся, он верховный контролирующий. И что все живые существа являются его вечными слугами и должны совершать ему все обязанности всех живых существ. Совершать ему любовное, преданное служение. И вайшнава сиддханта в том, что живое существо может быть полностью счастливо только в духовном мире и только совершая любовное, преданное служение Господу. И вайшнава сиддханта, другая часть, что живое существо, которое является беспримесным, чистым, преданным Господа, то есть достигло премы бхакти, где бы оно ни было, оно всегда получает личное непосредственное общение с Господом. Вот это одна из частей сиддханты. Дальше из частей. Дальше говорит, так сказать, более сложно. Нет, это не так. Шрила Прабхупада нигде этого. Это нужно быть очень внимательным. Гнев — это тоже качество живых существ. Даже материальный гнев может быть использован в преданном служении, и он становится нематериальным. Что значит материальный гнев? Когда этот гнев направлен на достижение каких-то материальных ценностей или что-то такое материальное. Но когда гнев используется в преданном служении, этот гнев считается трансцендентным гневом. И Шрила Прабхупада по поводу этого говорил, что любое качество может использоваться в преданном служении. И на высших этапах продвинутости, на самых высших ступенях продвинутости, все качества используются в сознании Кришны, то есть для удовлетворения Господа. Но притворщики, то есть негодяи, они еще даже не поняв ничего, не пройдя очищение в преданном служении, начинают из себя изображать, что это ради преданного служения они там что-то делают. Все это ради преданного служения. Они там с матаджами связываются ради преданного служения. Они там нарушают что-то ради преданного служения. Это на самом деле называется притворщики, сахаджи. То есть те, кто разрушил всю нашу сампрадаю, и против кого выступил Шрила Бхактивинода Тхакур, и Шрила Бхактивинода Сарасвати боролся беспощадно, так сказать, их громя. И Прабхупада говорил, если вы сахаджи, то это смерть духовной жизни. Притворство. Поэтому все эти категории мы должны быть очень внимательны. Есть такая история, как человек был очень гневный был. Он гневался вообще вот просто вот, ему охота была гневаться, вот так, знаешь, желание гневаться. И этот человек был такой: он выходил на улицу, и когда если никого не попадалось, живого существа никакого, там если попадется таракан, муха, все, трубаем. Но когда никого не поговорил, он поворачивался на двери, смотрел, думал, как это двери? И как бил по дверям. И вот такой был гневный человек. Прямо вообще, тихий ужас. И у человека был разум этого. Очень хороший. Ну, хороший что. И он думал, я же какой-то ненормальный. Он так вот сидел. Боже мой, я такой гневный, кошмар. И он все время от этого своего гнева страдал. Как бы он его не сдерживал, он иногда вступал в взаимоотношения. Он говорит, здравствуйте. И мы говорили, здравствуйте. Он про себя думал, неправильно, здорово. И он,

выполнить указания духовного учителя, это и есть платформа духовная. И когда и они смотрели туда, и они всячески разно оскорбляли, и они стали думать, о, мы не должны это слушать, мы там кто-то уши затыкал, кто что. А слуга Шрилы Прабхупады, он стоял и слушал это и смотрел. И Шрила Прабхупада сидел и смотрел в одну точку. В и эти люди кричали, они всяко разно оскорбляли, кричали. И когда они уже силы потерялись, и они приготовились Шрилу Прабхупаду как-то стукнуть, там, забить, убить, Шрила Прабхупада сказал, я просто выполняю указания своего духовного учителя, и это все. И они так сидят, стояли. И Шрила Прабхупада еще раз повторил, я просто выполняю указания своего духовного учителя, и это все. И они замолчали. Стояли и смотрели на него. Потом они стали смотреть на ту точку, на которую он смотрел. Все. Потом один из них сказал, простите, пожалуйста, нас, Махарадж. И каждый стал просить прощения у Шрилы Прабхупады. И когда они все попросили прощения, они сделали ему дандаваты и очень спокойно, тихонько, с большим стыдом вышли. Как только они вышли, слуга Шрилы Прабхупады закричал, Шрилы Прабхупада ки джай! Так они видели, как Шрилы Прабхупада победил своим смирением. Победил их своим смирением, своей чистотой. Ты понял ответ на это? На то, что почему Шрила сказал, что они не хотят духовной жизни? Ученик не должен. Когда он рядом с духовным учителем, понятно, когда они были бы где-то в разрыве, и там кто-то поносил бы духовного учителя, конечно. В отрыве от него. А когда они тут рядом с духовным учителем, и они сейчас начнут что-то делать без его указания. Но может ли солдат в присутствии генерала подруга, когда же действует как-то? Он смотрит, и он говорит, так, генерал, что, убить нет? Он говорит, нет, не надо. Все, он стоит, так ведь? Так же не бывает. Это духовная позиция. Когда мы с взглядом духовного учителя что-то происходит, мы спрашиваем. По крайней мере, они должны были спросить. Махарадж, что? Вот веды приписывают убить. Что, убить их? Нет? Нет, спокойно сидите. Все, они бы сели, спокойно сидите. Спокойно сидите, я сделаю, я сам знаю, как поступить. Все, это платформа ученика. Он сидит, уши затыкает. Представьте, Арджуна бы на Курукшетре. Там в присутствии Арджуны Кришну всяко разно обзывали. А, этот пастух, да туда-сюда, и Кришна, да Арджуна там. Кришна говорит, подожди, успокойся ты. Мечом пластмассовым. Пусть они скажут. Ему свое время. Пусть. И когда Шишупала, он стал его обзывать, как пастухом, да недостоин, все пандавы соскочили. Кришна на них посмотрел. И они раз так, и они сели. И он еще новое оскорбление. И пандавы они. Но они смотрели на Кришну. Кришна. Они сидели. А представь, для кшатри, он должен язык отрезать, голову отрубить или себе так сказать. Я Кришна говорил, ничего, никак. Ни то, ни все не делает. Они только гневали себе. Потому что Кришна встал потом и сказал, я обещал твоей матери 5 оскорблений. И он сказал, раз. Ба-ба-ба, ты такой, такой. Два. Ба-ба-ба, ты такой. Три. Ба-ба-ба, ты такой. Четыре. Ба-ба-ба, ты такой. Пять. И Кришна встал и проявил свою форму Нараяны. И когда все увидели, все. Пандавы, они такие счастливы. Они увидели его как Нараяна. И они. Я не все. Ом намо Нараян. И Кришна Сударшина чакру поднял. И Шишупале. Так? Ты понимаешь, Юра, о чем я говорю? Сейчас понимаю. Гневаться надо слушать. Не то, что странно делать. Надо спросить. Готов, все уже. Только выпустите меня, сейчас я всех покусаю. А он здесь скажет, фу-фу-фу. Пропада не просто так сразу. Я собака, он говорит, своего духовного учителя. А это вот мой ошейник Прабхупады на Кантимала. Знаете, да?

ибо не ведает, что он творит. И люди подумали, да, что слепов тут, и они не стали дергаться, и они стали смотреть, наблюдать так называемую эту ливу. Ливу Кришны. И Машикишен, он улыбался, он не гневался, он полностью вел себя как Бог. Он улыбнулся и сказал, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии Бхактивинода, ибо они не знают. Он знал наизусть все священные писания, Машикишен. Он начал цитировать стихи из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагавата, из разных писаний. И все это выглядело так убедительно при его еще этих ситхах, летает в воздухе и считает Бхагавад-гиту. Да, конечно, все, Бог мертвых воскресает, денег дает, сколько хочешь любому дураку. Все, карму снимает, как говорится, как у нас есть всякие экстрасенсы, карму снимает. Дети перестали болеть, горе кончилось. И они были все, они были куплены напрочь на 100%. И Бхактивинода Такур, он говорил, ты мошенник. И он улыбнулся и сказал, ничего, мы будем постепенно очищаться. По моей беспричинной милости ты тоже получишь освобождение, Бхактивинода. Ничего не страшись. И все это было так благородно, что люди смотрели и думали, Бхактивинода вообще сел. И они смотрели на все это, на все эти картины. И Бхактивинода Такур сказал, ты арестован, следуй за мной. Он улыбнулся и сказал, подожди, Бхактивинода, если ты не примешь меня, смотри, что может получиться. И он протянул так руку, и в его руке прямо материализовался большой лист. И он дал это, и лист этот, вернее, по воздуху поплыл, и прямо перед Бхактивинодой так остановился. И люди все это смотрели. Чудеса. И Бхактивинода взял этот лист и стал читать. Там были описаны все интимные взаимоотношения Бхактивинода Хакура в его жизни. Все интимные, ну, с кем он там. Бхактивинода Такур, он засмеялся и сказал, ну и что? Бросил этот листок. Все равно же ты мошенник. Тогда Бхактивинода Такур сказал, Бхактивинода, а это как тебе? И появился новый лист, и он также подлетел к Бхактивинода, и Бхактивинода почитал. Там были описаны все отклонения Бхактивинода Такура в практике преданного служения. И Бхактивинода Такур опять засмеялся и сказал, ну и что? Ну все равно же ты мошенник, сказал Бхактивинода Такур. Следуй за мной. И все солдаты, которые пришли с Бхактивинода Такур, с ним пришли солдаты, они же не видели этого, они не верили вообще. Для них Иисус Христос, кстати, был самым мистиком, а тут они видели то, чего и не мог сделать даже Иисус Христос. И они сами стали поклоняться, английские солдаты стали поклоняться этому человеку. Бхактивинода Такур, поскольку он был судьей большого округа, он лично участвовал во многих операциях и рисковал свою жизнь по уничтожению банд-формирования. Очень много мест паломничества, в частности, вот Вриндавана. И эти бандиты, они обирали паломников. То есть люди брали свои самые ценности, золото, там что-то у них было, и хотели это отдавать в храм. И они шли, и эти гунды, бандиты, разбойники, они нападали на эти караваны паломников и полностью убирали. Шрила Бхактивинода Такур решил положить конец этим всем вещам. Он сделал десятки крупнейших операций по уничтожению этих банд-формирований. И при этом он был величайшим преданным Господа. То есть он даже свое положение судьи полностью использовал для проповеднической деятельности. То есть он только и занимал это положение для того, чтобы у него была широкая возможность проповедовать философию сознания Кришны. И даже свой паровоз он использовал для того, чтобы проповедовать. Потому что люди приходили смотреть на паровоз, и он их своими песнями, так сказать, проповедовал, и люди все через некоторое время стали приходить и пели. Все на протяжении от его дома и до его работы люди становились вдоль железной дороги, и все пели его песни, где эти песни были связаны со святым именем, с Кришна Махамантрой и с уважением и почтением. Всем Бхактивинода Такура особо прославился, особенно прославился в народе такой истории, когда появился в том месте, где он жил, появился один человек, который был довольно неплохим йога-мистиком. Для Кали.